Таким образом, при отсутствии стремления к совершенствованию, происходит растрата божественного зерна Духа, ибо остановок в жизни нет ни в чем. Если зерно Духа не нарастает, то оно убывает. Огонь, то есть Дух, как сказано, уходит из негодного вместилища. Человек становится бездушным и беззащитным перед нападением сил тьмы. Когда в человеке есть божественный огонь, то никакой одержатель приблизиться к нему не может, ибо заградительная пурпурная сеть, которая оканчивается аура нормально развивающегося человека, опалит темного пришельца, и если он вздумает приблизиться к нему. Но растративший свою божественную защиту в полном смысле слова беззащитен. Дальше та же книга учения говорит: «Не думайте, что бездушные люди какие-то чудовища. Они в разных даже механических преимуществ, но огонь покинул их, и затемнились дела их». Конечно, каждый волен в судьбе своей и даже в конечном разложении, но существа бездушные очень заразительны и вредны. Явление одержимости особенно легко при таком погашенном состоянии. Не примите за преувеличение, если около половины народонаселения планеты подвержено этой опасности. Конечно, степень очень различна, но начавшееся разложение очень прогрессирует. Тоже можно видеть среди минувших культур. Огни духа потухали, как дымные костры, но всякий дым ядовит, если не добавить полезное вещество. Мир огненный, часть первая, параграфы 184-185. Нужно вникнуть в эти слова, чтобы видеть, насколько велико бедствие одержимости в наше время. Ведь подумать только, что каждый второй человек подвержен опасности одержания. Если такое бедствие при его заразительности распространится, то во что превратится тогда жизнь на нашей планете? Ведь еще не было такого бедствия на Земле, которое угрожало бы половине населения земного шара. Незнающий человек вправе спросить, откуда вдруг нагрянуло на человечество такое бедствие, ведь ни о чем подобном мы никогда не слыхали, и не есть ли это просто фантазия йогов. Но самое даже поверхностное наблюдение над фактами жизни должно убедить всякого, что это не фантазия, но ужасная действительность, являющаяся результатом смены эпох, результатом действия космических законов. Направленная на нашу планету для трансмутации Земли и ее обитателей, космические энергии, токи и лучи действуют двояким образом. Если духовно развитый человек может воспринять эти энергии и преобразиться в положительную сторону, то для угасившего свой дух появляется опасность одержимости, и он может преобразиться в отрицательную сторону. Одни и те же энергии действуют разно, в зависимости от духовного состояния человека. То, что одному полезно, то для другого вредно. Или, как говорит русская поговорка, что одному здорово, то другому смерть. Так происходит во время смены эпох отбор зрелых плодов человеческой эволюции от незрелых. Цитата. «Каждое космическое достижение таит в себе опасность в случае небрежности. Если люди могут овладеть новыми энергиями, то для слабых духов увеличится опасность одержимости». К вопросу одержимости следует отнестись научно. Два момента существования установлены. Первый – непрерывность жизни в различных состояниях. Второй – влияние воли одного существа на другое. Так существа, находясь в тонких телах разных степеней, могут направить мысль на земных воплощенных. Неосознанная энергия может способствовать единению миров, но соединяя высшее, она же открывает путь низшим. К тому же знаете, насколько низшие стремятся сблизиться с земными эманациями. Так нужно предупредить людей о стойкости воли, ибо одержимость есть одно из наиболее недопустимых состояний. И лишь вмешательство третьей воли, твердой и чистой, может нарушить это беззаконие, которое поражает людей вне возраста и положения. Дело врача присмотреться к больному и найти признаки чужой воли. Если врач сам достаточно очищен и не боится перенести на себя непрошенного гостя, он может применить воздействие воли. Но даже выход одержателя недостаточен для излечения. Около 1000 дней опасность повторения не истекает. Больной должен пристально следить за мыслью своей. Нужно предупредить врачей. Несчетно количество желающих внушить людям самые позорные мысли,